Глава вторая. Парии. Приехав в Лондон, Шелли не мог заплатить за извозчика, который привез его багаж. С Мэри, Джен и чемоданами он приказал вести себя к своему банкиру, от которого узнал, что Гарриет забрала все деньги с его счета. Эта новость привела женщин в большое негодование. Оставался единственный способ выйти из неприятного положения и не попасть в участок, поехать к самой Гарриет. Шелли нашел ее адрес и передал кучеру. Гарриет сперва подумала, что муж к ней возвратился, и, в свою очередь, страшно вознегодовала, когда узнала, что соперница ожидает у дверей. Тем не менее, она дала взаймы несколько фунтов, и трое путешественников могли заехать в бедные меблированные комнаты. Положение было прескверное. Годвины решительно отказывались принять беглецов. Шелли доказывал, что он применил принципы политической справедливости, но это только еще больше рассердило автора этого трактата. Политическая справедливость была в его глазах книгой теоретической, принципы которой были бы превосходны в стране утопии. И то еще надо принять во внимание, что... Он ее написал очень давно, но действовать по этим принципам в Лондоне, в среде общества, не знающего жалости, в его собственном доме с его единственной дочерью, сделать его посмешищем для всех его знакомых и извратить таким образом его принципы – нет, этого он никогда не простит. Однако Шелли прежде занял... большие суммы, чтобы дать взаймы отцу Мэри, и судебные исполнители, узнав о его возвращении, начали его преследовать. Годвин не только не мог ничего уплатить, но опять нуждался в деньгах. Денежный вопрос вынуждал его против воли вступать в сношение с испорченным и вероломным молодым человеком. Совесть его жестоко страдала, и он говорил об этом в каждом письме. Для Мэри и Шелли грустно было видеть это лицемерие в человеке, которым они так восхищались прежде. «О, философия!» — говорили они, вздыхая. Что касается мистрис Годвин, то она упрекала их особенно за то, что они совратили ее дочь Джен, и она запретила кроткой Фанни сделать им визит. Сама она пошла раз повидать свою дочь, но, встретив Шелли на лестнице, отвернула голову. С Гарриет отношения были... то легки, то трудны, смотря по тому, как у нее менялось настроение. Она ни в чем не нуждалась, имея еще немного денег Шелли и получая пенсию от бывшего содержателя кофейной, но она была беременна и чувствовала себя очень несчастной. Она проводила дни, наивно рассказывая свою историю кумушкам по соседству, или писала письма своему другу Екатерине Нуджент, дублинской портнихе, слогом школьницы, маленькими короткими фразами. «Каждый возраст имеет свои заботы. Богу известно, что у меня есть свои. Маленькая Ианта здорова, ей 14 месяцев, и у нее 6 зубов. Не знаю, что бы я стала делать без этого дорогого ребенка и без моей сестры. Мир — это место тяжелых испытаний для всех нас. Я никогда не думала, что мне придется пережить то, что я пережила». Но время залечивает самые глубокие раны, и ради моей девочки я надеюсь прожить еще долго. Пишите мне часто, расскажите мне, как поживаете, не падайте духом, хотя я не вижу ничего утешительного, когда те, что были добродетельными, становятся порочными и испорченными». Но таков свет, в нем нет ничего прочного. Я надеюсь, что есть другой мир, и несчастные здесь будут счастливы там. Скажите мне, что вы об этом думаете? Сестра моя со мной, я бы очень желала, чтобы вы узнали ее так, как я ее знаю. Она достойна вашей дружбы. Прощайте, дорогой друг. Иногда в ней возрождалась надежда.

о которой она первая готова была пожалеть.